Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, которое в этом году совпало с крестопоклонным воскресением. И во время божественной литургии читалось два Евангелия, одно посвященное кресту Христову, а другое Преблагословенной Деве Марии. Вот это сочетание двух событий, с одной стороны, Благовещение, которое является началом нашего спасения, первым божественным актом в новой эре Нового Завета и крестом Христовым. Между этими двумя событиями все Евангелие. Все то, что сотворил Господь ради нашего спасения. Крест, который принял Господь, был страшным испытанием для Него по Его человеческой природе. Он нес с собой муки, невероятную боль, чувство одиночества. Невозможно представить себе еще большего страдания, чем то, которое Господь понес. Некоторые критики Евангелия говорят, ну и другие часто погибали еще в больших мучениях. Да, это так. Но Господь был безгрешным. Каждый, переносящий страдания, понимает, что грешен. И страдания, которые приходят в нашу жизнь, нередко мы связываем с нашими грехами, с нашими преступлениями, с нашими беззакониями, в мыслях, в делах. Господь был абсолютно безгрешен. Никакой печати греха, никакого чувства вины. И безгрешный принимает страшную, мучительную смерть. Мы в своей жизни, сталкиваясь со страданиями, а каждый человек с ними сталкивается, будь то какая-то неудача в жизни, срыв в учебе, в карьере, проблемы в семье, между родителями и детьми, между мужем и женой. Наконец, стрессы, которые нередко обрушиваются на нас в связи с неспокойной жизнью человеческого общества, а также нередко и болезни, порой и очень тревожные, страшные, либо нас, либо наших близких. Страдания чаще всего вызывает в человеке чувство страха и боли. Все это повергает нас часто в уныние. Люди очень часто ломаются под силой воздействия скорби, страдания. Нередко страдание действительно разрушает внутреннюю целостность человека. Чаще всего это, конечно, происходит у людей совершенно неверующих, для которых всякое страдание – это полная бессмыслица. Это стечение каких-то невероятно нелепых обстоятельств. И в этой среде, как ужасно горько, звучит этот вопрос «почему я?». И мы знаем, что многие выходят из этого страдания или пытаются выйти через то, что сегодня психологи называют взрывчатой релаксацией, через наркотики, через алкоголь, через потерю всякого человеческого лица, чтобы физическими эмоциями, удовлетворениями своих неких инстинктов и желаний заглушить эту боль, через что полностью разрушают самих себя. Верующий человек – легче переносит страдания, потому что он связывает страдания с волей Божией. Но ведь и среди нас, верующих людей, как часто возникает ропот на Господа, непонимание того, что с нами происходит, но не могу понять, почему именно я. Это слово часто слышат священники, принимая исповедь. Сегодня воспоминание о кресте связывается с празднованием Благовещения Пресвятой Богородицы, которая прошла тяжелейшим жизненным путем. В Евангелии очень мало говорится о Божьей Матери. И как бы за полями повествования остается ее жизнь. И мы можем только то, что происходило с Господом, мысленно перенести на Божию Матерь, на Его Мать. Маленькая Галилея, Назарет, Капернаум. Все это было так рядом. И население было уж не такое большое, и все разносилось во мгновение, что происходило с ее сыном, где он и что сказал, как отреагировали люди, что вокруг него происходит. Ну и, наконец, то, как исполнилось пророчество святаго старца Симеона, и оружие пройдет сквозь твое сердце. Мы знаем, как оно исполнилось в страшной трагедии Голгофы. Она, конечно, видела, как истязали ее сына, как плети, в которых были вбиты металлические шарики. Такова была традиция истязания. Вонзались в тело ее сына. Били сильные римские воины, били не щадя, и эта плеть с металлическими шариками входила в плоть Христову. И, конечно, ведь мать видела. Наверное, то, о чем я говорю, лучше всего поймут матери, если хоть на мгновение представят себя на месте его матери. А затем это страшное шествие со крестом на Голгофу. Изнемогая, Спаситель падает, руки привязаны к перекладине креста, он прямо лицом падает на мощеную Иерусалимскую улицу. Камни до сих пор сохранились, и те, кто путешествует в Иерусалим, знают эти места. Какая боль и сколько крови, и рядом ведь мать. А затем Голгофа. Его руки и ноги прибиваются ко кресту. Можно себе представить, что в ее сердце происходило. Но у нее не возникал вопрос, за что и почему. Безгрешные, невинные, сын и мать, страдали так, как мало кто страдал. И не возникал этот страшный вопрос, почему я, почему со мной такое происходит? Сегодняшний день должен научить нас христианскому отношению к скорби, к страданию, к болезни, к смерти. Мы никогда не должны роптать на Господа. Как только чувство ропота или отвратительное чувство, которое посещает нас, когда мы себя сравниваем с другими, начинает господствовать, когда в сознании прорастают эти греховные плевелы ропота, недоверия к Богу, мы должны вспомнить о Пречистой Божией Матери, о Деве Марии. Мы должны вспомнить о ее безгрешном сыне, которые пострадали не потому, что так захотелось первосвященникам и книжникам, в Иерусалиме не потому, что так захотелось Понтию Пилату, а потому, что такова была воля Божия. Чтобы через эти невинные страдания, через этот крест, через эту боль люди обрели спасение, чтобы грех, который разделял Бога и человека непреодолимой силой, перестал быть таковым. Вот эта мысль о том, что Господь невинный, Его пречистая Матерь страдали ради нас, должна нас убедить в мысли о том, что и наши страдания имеют некий глубинный смысл. Как замечательно этот смысл прозревал наш великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Все его творчество наполнено главной основной мыслью: через страдания человек очищается. Нету другой силы, способной очистить нас, освободить нашу мысль от греха, сердце высвободить от страшного плена греховного, как только через скорбь и через покаяние. И потому, если посещает нас Господь скорбью, который мы называем крестом вслед за Его словами, кто хочет последовать мне, пусть отвержется от себя и возьмет крест свой и идет за мной. Вслед за этими словами мы должны уметь принимать на себя тот крест, который Господь нам посылает. И в этом христианском, мужественном, я бы сказал, оптимистическом восприятии страданий вся сила нашей веры. Потому что с таким восприятием горя и страдания человек становится сильнее. И горе и страдание сильнее креста, как сильнее креста был сам Христос Спаситель. И никакой крест не способен раздавить верующего человека. Он не способен нас дезориентировать, спутать наше сознание, потерять развлечение добра и зла, озлобиться, возроптать. Но напротив, сделать чище и сильнее. И все то, о чем я говорю, запечатлено во множестве примеров из истории Церкви, в житиях святых. Пусть все эти примеры помогут нам понять смысл, духовный смысл креста, силу креста Христова, проникнуть мыслью, благочестивым чувством в жизненный подвиг Пресвятой Богородицы. И через это соприкосновение со святостью и духовной силой самим стать сильнее и чище. Ибо крест Христов просвещает всех. Аминь.